Утром первым делом Маня позвонила лучшему другу Володе Береговому. Береговой работал в издательстве начальником всех айтишников. Маню обожал по-братски и был готов ради нее на все, в рамках приличий, как неизменно уточняла Катька, жена Берегового. — Володь, как мне найти в Пятигорске бывшую жену шеф-повара Анатолия Истомина, которого убили на дысь? Умник Береговой любил время от времени выражаться как посконный и домотканный тульский крестьянин. — А на что тебе его жена сдалась? — Володь, ты можешь сказать, как мне ее найти? Что тебе подскажет всемирный разум? А почему в Пятигорске? — Береговой, отвяжись от меня! Как звать ты хоть ее? Не знаешь? Маня сказала, что не знает, но думает, что интернет знает все. — О, это точно! — протянул Береговой. Слышно было, как далеко в Москве он быстро набирает что-то на клавиатуре. Интернет все знает. А где сама ты, Манечка? В деревне? В городе. Меня Анна услала за шалости на Кавказ. Никакой Кавказ? Зачем на Кавказ? А всех на Кавказ ссылали. Вот Лермонтова, к примеру. Мань, ты где? В Пятигорске. Слушай, только Анне не говори, о чем я тебя спрашивала, ладно? «Маня, когда я тебя сдавал? И почему ты говоришь, бывшая жена, настоящая у него жена? Вот она, Наталья Истомина. Лови. Она...» «А как я сейчас могу посмотреть?» Маня прям-таки почувствовала, как Береговой закатил глаза. «Включи громкую связь, серость. Открой мой профиль. Хочешь в WhatsApp, хочешь в телеге. Я ей туда и сюда кинул. Перейди по ссылке, посмотри фотку. Она...» Маня, которая терпеть не могла гаджетов и не умела с ними ладить, с некоторым усилием проделала все, что он велел, и уставилась на фотографию. «Подожди, подожди!» Женщина неописуемой красоты не могла быть женой Толяна Истомина. По крайней мере, той самой, что объяснялась с ним в кустах сирени на стоянке возле студии. Это казалось лет на 10 моложе, миллионов на 100 дороже, каратов на 20 ценнее и раз в 50 увереннее в себе. Володь, у него точно не было никакой другой жены? Всемирный разум утверждает, что нет. А что, не та? По-моему, нет, другая какая-то. Они вместе учились в кулинарном училище номер 7 в Пятигорске, поженились на втором курсе, потом он в армию ушел, потом в Москву переехал, потом сын родился. Нет, подожди, сначала сын, а потом в Москву. О разводе ни слова нет. Другой жены тоже нет. Да ты смотри сама, чего я тебе декламирую, как чтец-декламатор? Адрес есть? Еще тебе адрес подай. Где я его возьму? Он еще немного постучал по клавишам у себя в Москве. Нашел, готов, лови. Спасибо тебе, Володька, прочувствованно сказала Маня. Я твой должник. Ты там ничем противозаконным особенно не увлекайся, Манечка. Будешь брать штурмом Измаил, позови меня, я зайду с тыла. И они попрощались. Итак, адрес какой-то жены Толяна есть. Но вот что это за жена? Да, на съемке была совсем другая. И почему в интернете, которое на самом деле всевидящее око, нет ни слова о разводе? Или они скрывали? Только вот кто они? Толян с той женой, что приезжала в Москву, или Толян с этой женой, которая на фотографии, и которая из них настоящая? Выходят, они обе из Пятигорска. Или только та страшненькая? Но адрес красотки тоже пятигорский. Именно его прислал Береговой. Маня положила ноги на пуфик, мягкий, как облако над мушуком, и немного полюбовалась своими шлепанцами. Хороши. Ноги так себе, а шлепанцы прям игривые. Волька подошел и поддал носом один из шлепанцев. «Когда на улице голубей гонять? Я еще вчера приметил, там пропасть голубей. И всех до единого нужно разогнать и запугать как следует». «Нам нужно работать», — объяснила ему Маня. «Мы обещали Анне сделать правильный выбор и начать новую жизнь. Понимаешь, высшие силы, они же тантрические энергии, нас не видят, когда мы не пишем. И значит, мы им не нужны, понимаешь? А если мы не нужны, нас незачем терпеть. Если нас перестанут терпеть, мы пропадем. Соображаешь?» Высказанная вслух мысль Анны показалась совсем уж дикой и ни с чем не сообразной. Волька задрал голову и посмотрел на хозяйку. Она давно заметила, что его башка по форме напоминает глиняный кувшин, обтянутый щетинистой кожей. А глаза без ресниц и бровей, словно прорези в щетине. Очень красивая собака, нет слов. Маня повернулась к столу, открыла ноутбук, развернула чистую страницу и замерла. Сколько раз она уже все это проделывала, включала, открывала, разворачивала и уставлялась в белое пространство экрана, как замерзающий путник в пургу. Ничего, ничего не начинало там происходить за этой белой пеленой. Слова не шли на ум, а те, что шли, никуда не годились, и только портили своей мусорностью чистоту и пустоту. Их приходилось сначала менять местами, потом искать другие, а потом прогонять, уничтожать совсем. И все начиналось сначала. Белое пространство, мусор слов, ненужные непонятные знаки, которые перестали ее слушаться. Вот как объяснить Анне, что она не способна написать ни слова, если она даже себе не может объяснить, что с ней произошло? Низко опустив голову и сжав руки, Маня посидела еще немного, а потом написала. В Пятигорске. Мы приехали в Пятигорск и первым делом отправились к источнику Александра по имени императрицы. Водные старожилы говорили, что источник горячий, 38 градусов по Реомеру. Множество источников рассеяно по всем вершинам, окружающим Пятигорск. И чистота и состояние их делают честь заботливости русского правительства. На самой неприступной высоте наставлены щегольские постройки, выложены террасы с насаженными деревьями. Один из павильонов наверху высочайшей скалы имеет восьмиугольную форму, снабжен колоннами, которые составляют эолову арфу. Я справлялась о милом Мишеле, друге детства моем и брата, и мне донесли, что он женился, чему я немало не поверила. Мне памятна еще петербургская история, когда он из баловства и шалости вздумал свататься к К.С., одновременно соотнесясь с бабушкой и умоляя ее ни за что не разрешать ему жениться. Не отнимая рук от клавиатуры и не останавливаясь, Маня писала неизвестно сколько времени. Ей показалось 5 минут. Когда она очнулась, оказалось, что день давно перевалил за вторую половину. Ее собака громко храпит под кондиционером, и написан текст, отношение к которому писательница Покровская явно не имеет. Некоторое время она сидела в полном оцепенении. Ей страшно было даже взглянуть на монитор. Потом все же подняла глаза и прочитала последнюю фразу, возле которой равномерно мигал курсор. «Мишель Лермат джигитовал возле нашей коляски». Бешеная скачка вообще была одним из излюбленнейших его развлечений. Мария Поливанова захлопнула крышку компьютера, вскочила, торопясь и путаясь, кое-как напялила на себя одежду, толкнула в бок собаку и выскочила за дверь. Ей нужно было срочно попасть в дом Лермонтова.